Глава 16. Город Мамонтов. От каравана выступили несколько экскурсоводов, которые начали набирать себе желающих в группу. Кенни, Кластер и Фластра решили присоединиться к молодой девушке, миловидной, низенькой, с широким аристократическим ртом. Она просила по 3 золотых с каждого, немаленькие деньги для экскурсий. Но Кенни, Фластра и Кластер легко заплатили. Им было интересно посмотреть на город. Всего в их группе набралось 10 человек, включая и соседей по панцирю, неизвестную с вуалью и Марка. Сверху кружились громовые соколы, которые отвечали за защиту. Помимо прана-птиц, глава каравана выделил 10 стражников, среди которых Кенни узнал знакомую, Розалию, генерала с массивным железным мечом. Криса и Марианеллы не было видно, скорее всего, их отправили на разведку или оставили защищать носорогов. «Все готовы!» — у экскурсовода был немного писклявый детский голос. «Меня зовут Тиранья, я капитан Сенсор. Люблю узнавать новое про древних мамонтов, побывала в 11 древних городах. Меня не перебиваем, держитесь позади, не отстаем. Прану в уши, чтобы было лучше слышно. Если возражений нет, то за мной, у нас мало времени». Тиранья оглядела свою группу и заскользила в сторону вершины холма. Кенни держался позади и с любопытством осматривался. Довольно красиво, вокруг лес, свежий воздух. Погода хорошая, солнышко тепло светит, ветерок обдувает. «Древние мамонты имели строгую иерархию», — начала рассказ Тиранья. «Чем выше были способности у мамонта, тем больше прав он имел. Видите те постройки? Они уже заросли, но можно заметить раскрытый каменный бутон». Кенни подал прану в глаза, пригляделся и заметил. У подножья холма тянулись необычные строения, полностью заросшие плющом. «Так выглядит дом древнего мамонта. Конкретно тут, у подножия, спали низкоранговые мамонты. Не самые низшие, нет. У самых низших не было собственного дома. Они спали на земле. Люди, кстати, в те времена тоже спали на земле или в ямах. Для мамонта нет ничего позорнее, чем лечь в дыру. Это могло навлечь позор на весь род. А вот если человек в яме, то ничего страшного. Человек ведь низшее существо. Именно так рассуждали мамонты. Спасибо третьему святому, что освободил нас от рабства». Тиранья коснулась 3 пальцами лба. «Чем выше дом, тем выше каста у мамонта. Вон, видите, на середине холма. Они почти разрушены, но различить можно. Там жили мамонты, которые свободно владели речью. Каждый из них обладал праноспособностями. Говорят, что мамонты обладали розово-золотой праной. Они умели подчинять разум других зверей, а также могли созидать. Ходят легенды, что некоторые мудрейшие могли заглядывать в будущее». Вскоре группа добралась до вершины холма. Фластра ахнула от открывшегося вида. Впереди виднелись необычные сооружения. Они были сделаны из прозрачного мутноватого кристалла и внешне походили на полураскрытые или полностью раскрытые бутоны. Вся верхушка холма сильно заросла, но несколько зданий специально очистили. «Это дома древних мамонтов, кристальные бутоны», — объявила Тиранья. «Они сделаны из особого материала, небесного кристалла. Секрет создания этих кристаллов исчез вместе с мамонтами. По легендам, древние мамонты могли менять свои дома по желанию. Видите, бутоны все в разном положении. Мамонты могли прикрыть лепестки и поменять их цвет для сна или спаривания. Могли раскрыть их полностью, чтобы понежиться под солнцем. Нужно было лишь влить в бутон прану. Говорят, что самые могущественные мамонты могли поднимать бутоны в воздух и летать на них. Можете разделиться, посмотреть поближе. Друг друга не теряйте, и если услышите свист, значит, я вас зову. Ничего не ломайте, подобных городов и так осталось слишком мало». Кенни, Фластер и Кластер заскользили в сторону древнего города. Под ногами лежали каменные плиты, покрытые плющом и растительностью. Пахло пылью, мхом и травой. «Это, наверное, небольшой городок», — предположила Фластер, когда группа проскользила пятый по счету бутон. «Тут же должна быть центральная площадь или что-то такое. Или здесь только кристальные бутоны?» «Я читал, что в крупных городах мамонтов есть огромные площади», — поделился Кенни. «Они по размерам как людские города». «Больше нашей деревни?» — удивилась Фластер. «Думаю, что да», — серьезно кивнул Кенни. «А ведь Фластер и Кластер — деревенские девочки», — хихикнула Ира. «Они же не видели поселений больше деревни Белого Ворона». «Смотрите, там что-то новое». Фластер радостно указала пальцем вперед. Там виднелось непонятное строение из кристалла. Бочкообразное, высотой с двухэтажный дом. Не только Фластер заинтересовалась необычным зданием. Туда уже прибыли несколько человек, среди которых была и Тиранья. «Что это?» — спросил Кенни у экскурсовода, когда они проскользили поближе. «Дом рабов», — пояснила девушка. «Под этим зданием построено подземное поселение, где раньше жили самые привилегированные рабы. Всем им прочищали мозги, не только людям. Мамонты подчиняли себе все виды разумных праносуществ». «А можно посмотреть?» — спросила Фластер. «Не советую. У меня так знакомый погиб». В глазах Тираньи промелькнул страх. «Обвал случился. Лучше поищите кладбище. Оно должно быть на краю города, с севера. Скоро будем возвращаться. Времени нам выделили мало». Кенни, Фластер и Кластер решили не соваться в дом рабов. Они заскользили на север, как подсказала Тиранья. Спустя несколько десятков бутонов троица доскользила до заросшего бурьяном каменного плато, на котором стояли сотни кристаллических колонн разной высоты и толщины. «Это кладбище мамонтов», — сказал Кенни. «Каждая колонна — это мертвое тело древнего мамонта, которое было специально трансформировано другими сородичами. Там, если поближе посмотреть, можно всякие узоры увидеть. Мамонты верили, что таким образом обнажают душу умершего». «А еще, по легендам, эти колонны служили маяками в мире духов. Некоторые мамонты могли через них полностью перейти в мир духов», — поделилась Ира. Ранее, когда Кенни только начал свои первые попытки по созданию амулетов, она принялась скупать информацию про мир духов у торговцев, включая мифы и легенды. «Тела мамонтов превращали в колонны?» Фластер не успела договорить. Рядом вскрикнула Кластер, вокруг нее вспыхнул фиолетовый свет, она исчезла. На землю упал ярко-алый кинжал. Кенни тут же активировал второй уровень концентрации и отпрыгнул. Враг нашелся сразу. Та самая девушка в вуале замешкалась, увидев исчезновение Кластер. Сверкнуло серебро, метательный нож врезался в появившуюся непроницаемую прозрачную преграду напротив лица девушки. Убийца резко отпрыгнула, позади нее раскрылись белые крылья. Послышалось легкое дуновение ветра с едва заметной ноткой мелодии. Девушку с вуалью отбросило в сторону. Кенни краем глаза увидел Марка, который дул в тонкую флейту. Капсула с червем-вонючкой взорвалась у ног убийцы. Девушка с вуалью резко взмахнула крыльями, разгоняя черный зловонный туман. Ее крылья выстрелили сотней острейших белых перьев. В следующее мгновение перед ней вновь появился непроницаемый барьер. Невидимая звуковая атака Марка, наполненная намерением разрезания, была отражена. Кенни резко бросился вперед к Фластре. Время словно замедлилось. В его руке появился щит, в который воткнулось несколько перьев. Сбоку, словно из ниоткуда, появился Марко. Он прикрыл своим телом Кенни. Два пера вонзились ему в плечо, а одно в запястье. Кенни сунул испуганный Фластре кольцо невидимости и приказал: «Используй, уходи». Кенни вынул метательный нож с изумрудной ручкой. Убийца уже взлетела. В ее ладонях появилось 6 белых игл. Где-то недалеко с криком вниз полетели громовые соколы, явно отравленные заранее. Появились первые стражники, но пока не вступили в бой. Регулировка положения, прицел. Кенни навел нож и выстрелил. За секунду до выстрела Ира ударила лучом эмоки по девушке. Она научилась этому совсем недавно, во время забега в огороде тролля. Лезвие высокого качества вылетело из рукоятки и разнесло барьер вздрогнувшей убийцы. На ее груди разбился серебристый медальон. Испуганная девушка даже среагировать не успела, как позади нее появилась кластер с занесенным кинжалом. Взмах, брызги крови, голова и тело падают отдельно друг от друга. А кластер вновь исчезает и оказывается рядом с Кенни. Она тяжело дышит, ее трясет. Кенни скользит вперед, забирает объемный браслет убийцы и 6 игл. «Стоять!» Рядом оказывается Розалия. «Не трогай труп! Положи, что взял!» Кенни с неохотой вернул браслет и 3 иглы. Он скольжением возвратился к Фластре и Кластер, по дороге незаметно подобрав алый кинжал. Обе сестры стояли бледные, как простыни. Кенни внимательно разглядел кинжал, затем вытащил лупу созерцания и изучил. Повернулся к сестрам и сказал: «Это артефакт высокого качества. Как ты выжила?» «Защитный артефакт», — с запоздалым страхом ответила Кластер. «Он активируется сам собой во время смертельной опасности». Кенни кивнул и убрал кинжал в кольцо. Видимо, подосланная убийца не ожидала, что у жертвы будет такое мощное и дорогостоящее снаряжение, как и не ожидала, что у Кластер фиолетовая прана. А Кенни со своими артефактами и праночервями обладает силой, сравнимой с опытным капитаном. Вряд ли она ожидала и вмешательства Марка. Он сильно помог, мешая ей своими звуковыми атаками. И защитил своим телом. Зачем-то. А вот и он. «Вы в порядке?» Марко подошел к Кенни. Он уже вытащил перья из руки и на ходу бинтовал ее. Фластра и Кластер странно на него посмотрели и кивнули. Марко подмигнул им и приложил палец к губам. «Мы в порядке», — за всех ответил Кенни. Спрашивать о личности Марко он не стал. Вытащил из кольца артефактный лечебный камень и протянул Марко. «Влей туда прану, оттуда жидкость вытечет, она целебная, поможет остановить кровотечение». «Спасибо», — Марко принял камень. «Что у вас произошло?» Подошла хмурая Розалия. «Расскажите все!» «На нас напали», — пожал плечами Кенни. «Мы защищались». Розалия мрачно посмотрела на Кенни, но давить не стала. Помнила о его деде. Крис и Марианелла появились спустя несколько минут. С ними был Игорь, заместитель главы стражи, и его помощник, старик Урхул. Кенни, Фластра и Кластер подробно рассказали, что произошло. Упустили много моментов, но в целом картину произошедшего передали. «На теле нет опознавательных знаков», — доложила Розалия. «Убийца использовала распространенные техники. Определить точную принадлежность невозможно». «Это понятно, что это мураши», — поморщился Игорь. «Пурпурный корпус, скорее всего». «Мы не сможем ничего доказать», — заметил Розалия. «Ладно, возвращаемся», — приказал Игорь. «Экскурсия закончена». «Трое детишек уделали опытного капитана, напичканного артефактами высокого качества», — с одобрением пропищал Урхул. «Да они сами напичканы артефактами не хуже», — проворчала Розалия, с завистью глянув на кластер. Урхул на это лишь посмеялся. Вся группа спустилась с холма. Люди вернулись в панцире носорогов. Караван продолжил свой путь. «Кто ты?» — спросил Кенни у Марка, с помощью сферы заглушив звуки. Марка загадочно улыбнулся. «Это дядя Джерон», — за него ответила Фластра. «Я его сразу по флейте узнала». «Джерон», — протянул Кенни. «Как ты изменил свою внешность? Как будто другой человек, максимум дальний родственник, лет на 20 старше». «Вторая личина. Отвар», — пожал плечами Марка. «Твой дед дал. Попросил защитить тебя на время пути». «А мне ничего не сказал», — проворчал Кенни. «И правильно сделал», — кивнул Марка. «Можешь мне свое колечко дать. Очень уж неудобно тут засыпать». «Никому про него не говори», — буркнул Кенни и отдал амулет сна. «Само собой». Марка моментально вырубился и захрапел. «Ты снова нас спас», — бледно улыбнулась Фластра. «Спасибо». «Только тебя, да и то не совсем. Ты бы сама успела защититься». Кенни вытащил из кольца одну из белых игл и начал ее изучать. «Я бы не смогла ее убить, если бы ты барьер не разбил», — подала голос Кластер. «Спасибо». «Эти иголки довольно опасные штуки», — Кенни приподнял брови. «Точно сказать не могу, но это точно артефакты высокого качества. Если их бросить в землю, они разобьются и высвободят мощный замораживающий импульс. Такой даже генерала заморозит, что уж говорить о нас. Хорошо, что она не успела иглами воспользоваться». «Ой, кольцо невидимости!» Фластра вспомнила и достала из кармана артефакт. «Еще раз спасибо». Несколько минут трое молчали. «Как у тебя успехи с замораживанием пространства?» — вдруг спросил Кенни у Кластер. Вопрос вырвался у него сам собой. «Пока никак», — поморщилась Кластер. «Скоро получится», — туманно ответил Кенни. «Почему?» — не поняла Кластер. Кенни промолчал. Ира мысленно закатила глаза на поведение брата. «Конечно, скоро Кластер получит помощь», — так сказала вторая. «Но Кенни-то зачем влез? Лишь бы выпендриться». Кенни, словно ощущая настроение сестры, прокашлялся, скрывая смущение. Он предупредил, что ляжет спать. Остаток пути караван прошел без помех. Устанавливая палатку, Кенни думал, что будет делать ночью. Первым делом надо возобновить физические тренировки. Бой с убийцей показал, что его реакция ухудшилась, надо возвращать форму. К тому же непривычно сражаться с восстановленным мизинцем, нужна практика. Затем он попробует сделать лечебный амулет среднего качества. Ира поможет, так что должно получиться. И под конец можно сесть за амулеты мира духов. Пока Кенни занимался своими делами, Кластер, широко открыв глаза, смотрела на маленькую девочку лет 12. Секунды ранее в палатке, кроме Кластер, никого не было. «Меня зовут тетя Мона», — представилась девочка. «Я буду учить тебя, как манипулировать пространством». «Вы телепортировались же?» — охрипшим голосом уточнила Кластер. «Да, у меня тоже фиолетовая прана». Тетя Мона щелкнула пальцами, и перед ней появился стеклянный куб, сияющий фиолетовым светом. Кластер даже пришлось прикрыть глаза из-за яркости. «Это искра маршала», — с завистью сказала тетя Мона. «Во всем культе таких всего три. И одна достанется тебе. Но поглотишь ее позже. Сперва надо подготовиться. Для начала прочитай свиток». Искра исчезла, на ее месте появился серебристый свиток. Тетя Мона двинула рукой, и свиток швырнула в руки ошеломленный Кластер. Она рефлекторно открыла его и пробежалась глазами. Название первой же техники, оставившего искру маршала, заставило ее челюсть упасть вниз. «Заморозка пространства», — сверхтехника, тонкий контроль. Кластер вспомнила недавние слова Кенни. Он что, знал? Челюсть Кластера опустилась еще ниже. Да кто он такой?